Радио «Звезда». Тайное и неизведанное. Вероятно, один из самых темных и загадочных периодов в истории Западной Европы – Средние века. Сколько странных событий тех времен навсегда остались нераскрытой тайной для потомков. В начале 12 века большинство европейских стран страдало от нехватки средств на развитие и укрепление городов. Тем не менее, именно в это время началось строительство огромных готических храмов. Менее чем за 100 лет было построено до 180 крупных соборов на территории Англии, Франции, Германии, Испании и Португалии. Кто финансировал такое грандиозное строительство? Историки предполагают, что единственной организацией, способной на подобные финансовые операции, был таинственный орден тамплиеров, рыцарей храма. Тамплиеры были так богаты, что имели собственный флот и чеканили свою серебряную монету. Серебро. Но добыча драгоценного металла в Европе практически не велась. Откуда столько серебра у тамплиеров? Где находились секретные рудники и плавильни? В Национальном архиве Франции хранятся печати ордена. Одна из них – печать великого магистра. На ней видна загадочная надпись – «Тайна храма». Но еще более странным выглядит изображенная на медали фигура человека. Он одет в набедренную повязку, на голове убор из перьев, а в руке лук. Ученые утверждают, что по виду это американский индеец. В 13 веке, задолго до открытия Колумбом Нового Света, тамплиеры знали о существовании Америки. Невероятно. И еще один необъяснимый факт из истории ордена. В октябре 1307 года французский король Филипп Красивый пытался захватить сокровища тамплиеров. По приказу короля были арестованы высшие сановники, а все имущество ордена конфисковано. Но королю удалось найти лишь незначительную часть сокровищ. Несметное богатство тамплиеров пропало. Таинственно исчезло и большинство членов ордена. Сохранились письменные показания очевидцев. Из них следует, что в ночь перед арестом тамплиеров из порта Ла-Рошель вышли несколько кораблей ордена и уплыли в неизвестном направлении. Больше их никто не видел. Никто и никогда так и не нашел даже малейших указаний на сокровища тамплиеров. Не были найдены серебряные рудники и следы тайных поселений, где могли скрываться тамплиеры-изгнанники. Рыцари храма исчезли, оставив после себя только сбывающиеся проклятия. Тайна богатства ордена до сих пор не раскрыта. Тайное и неизведанное.